Глава вторая. По уходе мужа миссис Броуди действительно сразу опустилась в кресло, чувствуя, что если бы он сейчас не ушел и не дал отдохнуть ее усталому телу, она свалилась бы на пол к его ногам от утомления и грызущей боли в боку. Боль была какая-то особенная, непрерывное, мучительное колотье, к которому она настолько уже привыкла, что почти не замечала. Но эта боль постоянно подтачивала ее силы, и если миссис Броуди подолгу оставалась на ногах, она до странности сильно уставала. Однако сейчас, когда она сидела, измученная, видно было по ее лицу, сильно постаревшему за последние 3 месяца, что мысли ее далеко, и что их занимает не эгоистичная забота о собственных физических немощах, а более серьезное и глубокое горе. Последняя угроза мужа пока еще не произвела на нее большого впечатления. Она сейчас была слишком убита, чтобы осознать всю ее серьезность. И хотя ее смутно поразило необычное поведение мужа, она не догадалась о его причине. Не слишком расстроили ее и оскорбления. Она стала настолько нечувствительна к его колкостям, что уже едва замечала разницу в характере оскорблений. И ей никогда не приходило в голову защищаться против его язвительных нападок. Она не смела привести в свое оправдание ни единого самого миролюбивого и логического довода. Она давным-давно, с убийственной безнадежностью, поняла, что прикована навсегда к человеку в высшей степени несправедливому, что единственный вид самозащиты для нее состоит в том, чтобы выработать в себе закоснелое равнодушие ко всем вздорным обвинениям, которыми он ее осыпал. Это ей не вполне удалось, и муж сломил ее, но, по крайней мере, она развела в себе способность исключать его из своих мыслей, как только он уходил из дому. И на этот раз не успел Броуди выйти за дверь, как мысли ее отвлеклись от него и механически возвратились к предмету ее постоянных тревог за последнее время — сыну. Сначала письма от Мэтта приходили довольно аккуратно и были нежны, и вместе с этими первыми письмами он ежемесячно посылал матери 5 фунтов с просьбой вносить их на его имя в Ливенфордскую строительную компанию. Миссис Броуди радовал тон этих первых писем. Они казались ей захватывающе интересными, полными высоких чувств и ярко выраженной внутренней честности. Потом, мало-помалу, наступила перемена. Письма Мэтта, хотя и приходили еще регулярно с каждой почтой, начали уменьшаться в объеме, и основной тон их изменился, так что хотя миссис Броуди с прежней жадностью пожирала пустую шелуху, скудное и часто тревожившее ее содержание этих писем, ее тоскующее материнское сердце оставалось неудовлетворенным. Вялые стереотипные выражения сыновней любви, которыми письма неизменно заканчивались, не заглушали смутных предчувствий чего-то недоброго. Когда Мэтью стал до последних пределов сокращать свои послания, миссис Броуди начала в ответных письмах упрекать его, но, увы, безрезультатно. На первое ее письмо такого рода он просто не ответил, пропустил очередную почту. Потом такие пропуски стали учащаться, все более тревожа миссис Броуди, и вот уже почти 1,5 месяца она не получала от него никаких вестей. Агнес Мойер страдала по той же причине. К тому же последние письма Мэтта к ней были равнодушны до холодности, пересыпаны сначала завуалированными, потом и прямыми намеками на неприглядность климата Индии для женщин, на то, что он, Мэтт, недостоин или не склонен принять целомудренно предложенные ей брачные узы. Эти расхолаживающие намеки нанесли жестокую болезненную трещину нежному и влюбленному сердцу мисс Мойер. И, подумав об Агнес, мама, движимая нелогичной, но присущей всем нам склонностью искать утешение в чужом, столь же сильном горе, решила навестить будущую невестку, несмотря на усталость и холодную погоду. У нее в распоряжении свободных 2 часа. На это время она может уйти, не боясь, что ее дома хватится. Условие немаловажное, так как со дня изгнания Мэри Броуди требовала от жены отчета в каждой ее отлучке из дому. Итак, она встала и, поднявшись наверх к себе в спальню, сбросила с плеч халат, скользнувший на пол, Даже не взглянув на себя в зеркало, закончила туалет, торопливо намочив конец полотенца и обтерев им лицо. Затем достала из шкафа нечто, оказавшееся после того, как были сняты сколотые булавками листы бумаги, в которые оно было завернуто, старой котиковой жакеткой. Жакетка — реликвия, сохранившаяся еще со времен ее девичества, вся вытерлась, обтрепалась и местами побурела. Миссис Броди хранила ее, только изредка надевая, больше 20 лет. И эта ветхая, вышедшая из моды жакетка, некогда облекавшая ее юную девичью фигуру, была так же трагична, как сама Маргарет Броди. Впрочем, ей она не представлялась в таком мрачном свете. Для нее это была котиковая жакетка, может быть, не совсем модного покроя, но зато и настоящего котика, самое лучшее, что у нее было, и она чрезвычайно дорожила ею. Она забыла свое горе на ту минуту, когда, подняв жакет, вынула его из оберток, любуясь им, слегка встряхнула, погладила пальцами вылезший мех, потом со вздохом, как будто вытряхнув из этой изношенной вещи поблеклые воспоминания забытой юности, медленно надела ее. Жакетка во всяком случае имела то достоинство, что закрывала порыжевшее платье, и тепло укутывало ее больное, одряхлевшее тело. Затем миссис Броуди наскоро подобрала распавшиеся волосы и небрежно приколола черную шляпу, украшенную облезлым пером, которая с жуткой претензией на кокетливость свисала за левым ухом. Завершив таким образом все приготовления к выходу, она поспешила вниз и вышла из дому, чуть не крадучись. Выйдя на улицу, она не пошла, как ее супруг, посередине мостовой, а наоборот, держалась ближе к стенам домов, шла мелкими шажками, волоча ноги, опустив голову с посиневшим от холода лицом, стараясь не привлекать ничего внимания и всем своим видом говоря о безропотном мученичестве. Падающий снег превратил тусклый мех ее жакетки в блестящий горностай. Он залеплял ей глаза и рот, вызывал кашель, промочил ее тонкие, неподходящие для такой погоды башмаки настолько, что задолго до того, как она добралась до кондитерской Мойров, они хлюпали при каждом шаге. Несмотря на неожиданность ее визита, Агнес очень обрадовалась и тепло ее приветствовала. Обе женщины обменялись быстрым взглядом. Каждая надеялась в глазах другой прочитать радостную для себя весть. Но обе тотчас увидели, что их надежда напрасна, и грустно опустили глаза. Все-таки каждая задала вслух вопрос, на который другая уже заранее ответила без слов. «Получили что-нибудь на этой неделе, Агги?» «Нет, мама». Агнес, горячо надеясь на будущие родственные отношения с мисс Броуди, нежно называла ее мама. «А вы?» «Нет еще, дорогая, пока нет. Но, может быть, почта опаздывает из-за непогоды», — сказала миссис Броуди уныло. «Это возможно», — подтвердила Агнес не менее уныло. Каждая пыталась обмануть другую, а между тем обе знали наизусть расписание почты из Индии, и пути почтовых пароходов были для них теперь открытой книгой. Однако сегодня гнет все растущей неизвестности становился уже настолько невыносим, что слабые попытки обмануть себя не помогали, и они с минуту растерянно смотрели друг на друга, словно исчерпав все темы для разговора. Первой оправилась Агнес, вспомнив об обязанностях хозяйки. Собрав все свое мужество, она сказала любезно: «Мы с вами выпьем по чашке чаю, мама. Вы совсем промокли от снега и озябли». Миссис Броуди в безмолвном согласии прошла за ней в маленькую комнатку за лавкой, где среди множества пустых жестяных коробок из-под печенья, ящиков с шоколадом и бутылок с сиропом стояла маленькая железная печка, распространявшая скудное тепло. «Садитесь сюда, мама», — сказала Агнес, открыв металлическую дверцу печки и ставя стул перед ее небольшим зевом, в котором пылал огонь. «Из-за погоды сегодня очень мало покупателей, так что у меня есть время поболтать с вами». Словно по молчаливому уговору, они не продолжали больше печальной беседы о письмах, и пока Агнес кипятила воду, мама протянула к огню свои мокрые башмаки, от которых шел пар, и сказала задумчиво: «Да, снег так и валил все время, пока я шла. Как приятно в такой день погреться у печки». Агнес подбросила лопатку кокса на последние раскаленные уголья и спросила: «Что вы будете пить, мама, чай или какао? На этой неделе нам прислали свежий какао Ипса. Я, пожалуй, выпью какао. Оно питательнее, чем чай, больше подкрепляет в холодную погоду. Вы, Агнес, всегда уж угостите чем-нибудь вкусным». «Для вас, мама, я, конечно, могу себе это позволить», — ответила мисс Мойер, значительно поджимая губы. «Было бы очень грустно, если бы я не могла немного поухаживать за вами. Не хотите ли снять пальто?» И она сделала движение, намереваясь помочь миссис Броуди снять ее котиковую жакетку. «Нет-нет, спасибо», — поспешила сказать та, с испугом подумав об убожестве своего туалета. «Я ведь недолго у вас пробуду». Глаза ее увлажнились от благодарности, когда она взяла из рук Агнес чашку и принялась с наслаждением пить горячее какао. Она даже согласилась взять сладкое печенье и грызла его, откусывая самые маленькие кусочки. Расчувствовавшись в такой уютной обстановке, она сказала со вздохом: «Тяжелая выдалась для меня зима. Не знаю, как я пережила ее. Я знаю, мама, вы очень страдали». «Ох, как я страдала! Никогда я не думала, Агнес, что придется пережить такой позор. Я его не заслужила. А между тем ее отец, я чувствую, считает меня виноватой в том, что я не уберегла Мэри». Она едва решалась выговорить имя дочери, настолько запретным было теперь это имя у них в доме. «В ее падении виновата она одна, мама. Ваше влияние могло привести ее только к добру, и если она грешила, значит, у нее порочная натура. Забудьте о ней и позвольте мне занять ее место. Это очень мило с вашей стороны, Агнес, но, знаете, иногда ночью мысль о ней просто не выходит у меня из головы. Я никогда не думала, что мне будет так ее недоставать. Она ведь всегда была такая молчаливая, ко всему в доме равнодушная, и я даже не знаю, где она». «Вы должны перестать думать о ней», — мягко настаивала Агнес. «Отец не позволяет мне ничего о ней узнавать. Не позволял даже тогда, когда она лежала в больнице и была на краю смерти, и тогда, когда умер бедный малютка». Агнес крепко сжала губы. «Не знаю, следует ли мне рассказывать вам, мама», — начала она неохотно. «И неудобно мне говорить об этом. Приличная девушка даже и отдаленно не должна соприкасаться с такими вещами. Но я на днях слышала, что она в Лондоне». Она произнесла последние слова с оттенком осуждения, выражая таким образом свое мнение о многообразных возможностях, скрытых в этом городе для развратных людей. «И вам известно, что она там делает?» — воскликнула миссис Броуди. Агнес прикрыла глаза ресницами и покачала головой. «Не знаю, наверное», — отвечала она, понизив голос, — «но я слышала. Только эти слухи, я за них не отвечаю, имейте в виду, что она поступила куда-то в прислуги». «Прислуги?» — ахнула мама. «О, Господи! До чего я дожила? Ужас! Что бы сказал ее отец, если бы узнал об этом? Дочь Броуди — прислуга». «А к чему же еще она пригодна?» — Агнес стряхнула головой. «Слава Богу, что она занялась честным трудом, если только это правда». Несмотря на ее близость к семье Броуди, Агнес испытывала приятное чувство собственного морального и социального превосходства, сообщая будущей свекрови эти новости, которые с жадностью выудила из городских пересудов. «Прислуга в Лондоне», — повторила мама тихо, — «ужасно. Неужели эти люди из Дерека не могли что-нибудь для нее сделать? Видите ли, — сказала Агнес, — эти Фойлы хотели в память сына взять ребенка и увезти его с собой в Ирландию. Вы верно знаете, что они вернулись туда. Конечно, всякие ходят слухи. Не всем можно верить, но мне думается, что когда ребенок умер, они постарались как можно скорее избавиться от Мэри». Миссис Броуди отрицательно покачала головой. «Это им было бы нетрудно», — возразила она. «Мэри очень независима. Она бы ни от кого не приняла подачки, нет». Она прежде всего пошла бы работать, чтобы прокормиться. «Ну, как бы там ни было, а я сочла нужным вам сказать то, что знаю, мама. И во всяком случае, вы за нее больше не ответственны. Конечно, я ей зла не желаю, хотя она и заморала имя моего жениха. Будем надеяться, что она когда-нибудь раскается. Но сейчас вам есть о ком подумать, кроме нее». «Ох, правда, Агнес, суждено мне проглотить и эту горькую пилюлю. Должна вам сказать, никогда я не была высокого мнения о Мэри. Я оценила ее только тогда, когда ее лишилась. Но я постараюсь забыть ее, если смогу, и думать о тех, кто у меня остался. Она тяжко вздохнула. Что такое с нашим бедным Мэттом, ума не приложу. Меня просто убивает неизвестность. Может быть, он болен? Как вы думаете? Обе женщины перешли теперь к этой столь живо интересующей их теме, и после минутного раздумья мисс Мойер с сомнением покачала головой. «Он ничего не писал о своем здоровье», — сказала она. «Я знаю, что он день или два не ходил на службу, но вряд ли это из-за болезни». «Может быть, он не хочет нас тревожить?» — неуверенно предположила мисс Броуди. «Там и лихорадка свирепствует, и желтуха, и всякие-всякие ужасы в этих чужих странах. Он мог, наконец, получить солнечный удар». Хотя нам-то здесь, когда кругом такая масса снега, трудно это себе представить. Мэтт никогда не отличался крепким здоровьем. И она непоследовательно прибавила. У него слабая грудь, и зимой он всегда болел бронхитом, его приходилось очень тепло одевать. «Ах, мама!» — нетерпеливо перебила Агнес. «Не будет же он болеть бронхитом в жарком климате. В Калькутте никогда не бывает снега». «Знаю, Агнес», — твердо возразила мисс Броуди. Но болезнь могла затаиться у него внутри еще раньше, а в жаркой стране, когда все поры открыты, простудиться так же легко, как плюнуть. Агнес, видимо, не склонная согласиться с таким ходом мыслей, сразу пресекла его, промолчав в ответ на реплику мамы. Потом сказала с расстановкой. «А я боюсь, не оказывают ли на Мэтта дурное влияние какие-нибудь чернокожие». Там есть какие-то раджи, богатые языческие князья, про которых я читала ужасные вещи, и они могли совратить Мэтта. А Мэтта легко соблазнить, очень легко, — добавила она серьезно, вспоминая, вероятно, действие ее собственных чар на впечатлительного юношу. Миссис Броуди немедленно представила себе, как все владыки Индии, прельстив ее сына драгоценностями, совращают его с пути истинного, но с негодованием отвергла неожиданное и устрашающее предположение Агнес. «Как вы можете говорить подобные вещи, Агнес?» — воскликнула она. «Он в Ливенфорде вращался только в самом лучшем обществе. Вам ли не знать этого? Никогда он не водился с беспутными людьми и не любил дурной компании». Но Агнес, которая для благочестивой христианки слишком много понимала в этих вопросах, своей прозорливостью она, конечно, была обязана чудесной интуиции любви, неумолимо продолжала. «Ну уж, если на то пошло, так я вам скажу, мама, хотя мне и выговорить такие слова стыдно. Там есть порочные, страшно порочные соблазны. Например, танцовщицы, которые умеют чаровать змей и танцуют без...» Мисс Мойер опустила глаза и многозначительно умолкла краснее, а пушок на ее верхней губе стыдливо трепетал. Миссис Броуди смотрела на нее такими испуганными глазами, как будто увидела целое гнездо тех змей, о которых говорила Агнес. Потрясенная ужасающей неожиданностью мысли, которая никогда раньше ей не приходила в голову, она уже видела в своем воображении одну из этих бесстыдных гурий, бросившуюся чаровать присмыкающихся только для того, чтобы, очаровав ее сына, лишить его нравственности. «Мэтт не такой», — сказала она, задыхаясь. Мисс Мойер деликатно подобрала губы и подняла густые брови с миной женщины, которая могла бы открыть миссис Броуди такие тайны относительно страстной натуры Мэтта, которые ей и во сне не снились. Сидя из чашки какао, она всем своим видом как бы говорила, «Вам пора бы лучше знать своих детей. Только благодаря моей стойкой добродетели и девичьей непорочности ваш сын сохранил чистоту». «Но ведь у вас нет никаких доказательств, не так ли, Агнес?» — причитала миссис Броуди, окончательно устрашенная непонятной миной Агнес. «Разумеется, доказательств у меня нет». «Но ведь это ясно, как дважды два — четыре», — сухо ответила мисс Мойер. «Если уметь читать между строк его последних писем, так видно, что он вечно торчит в каком-то своем клубе, играет в бильярд, а по ночам ходит куда-то с другими мужчинами и курит напропалую, дымит, как паровоз». Помолчав, она прибавила недовольным тоном. «Не следовало вам позволять ему курить. Это был уже первый шаг по дурной дороге. Мне никогда не нравилось его пристрастие к сигарам. Это было чистейшее мотовство. Миссис Броуди вся поникла под тяжестью этого прямого обвинения в том, что она поощряла первые шаги сына по гибельному пути. «Помилуйте, Агги», — пролепетала она, — «ведь вы тоже ему позволяли курить, и я не видела в этом ничего дурного. Он уверял, что вы это одобряете, находите в этом мужественность. Но вы ему мать? Я говорила это только, чтобы доставить мальчику удовольствие». «Вы знаете, что я для него готова была на все», — возразила Агнес, не то сморкаясь, не то всхлипнув. «Да, и я тоже для него на все была готова», — сказала миссис Броуди беспомощно, — «но теперь не знаю, чем все кончится». «Мама, я серьезно думаю, что вам следовало бы заставить мистера Броуди написать Мэтту строгое письмо, напомнить ему о долге, об его обязанностях по отношению к тем, кого он оставил на родине, и все такое». Я нахожу, что давно пора что-нибудь сделать. — Нет, ничего не выйдет, — поспешно возразила миссис Броуди. — Отец ни за что не согласится. Я никогда не посмею с ним и заговорить об этом. Где уж мне? Да и кроме того, никогда отец Мэтта не сделает такой вещи. Она даже вся задрожала при мысли о таком шаге, резко противоречившем ее неизменной линии поведения относительно мужа, старанием скрыть от него все, что могло бы вызвать гнев владыки. И, печально покачав головой, прибавила, «Мы с вами, Агнес, сделаем сами, что возможно, потому что отец и пальцем не пошевельнет, чтобы помочь ему. Это, быть может, неестественно, но такой уж он человек. Он считает, что сделал для Мэтта больше, чем обязан был сделать». У Агнес был недовольный вид. «Я знаю, Мэтт всегда боялся, всегда так почитал отца», — настаивала она. «И уверена, что вы бы не хотели нового позора для семьи». «Мне не хочется спорить с вами, Агнес, но, право же, вы ошибаетесь. Никогда я не поверю, что мой мальчик был способен на что-нибудь дурное». «Вы встревожены, как и я, и это натолкнуло вас на такие мысли. Потерпите немного. На будущей неделе мы непременно получим целый короб добрых вестей». «Что же, давно пора, я нахожу», — отозвалась мисс Мойер ледяным тоном, который показывал ее досаду на миссис Броуди и все растущее возмущение против всей семьи Броуди в целом, возмущение, рожденное недавним скандалом с Мэри. Грудь ее бурно колыхалась, из уст уже готов был сорваться горькой и колкой упрек, но неожиданно у входной двери задребезжал звонок, и Агнес пришлось с пылающими щеками бежать в кондитерскую и отпустить пришедшему малышу незначительное количество конфет. Этот крайне унизительный для ее достоинства промежуточный эпизод ничуть не восстановил душевного равновесия Агнес, наоборот, вызвал вспышку раздражения. И когда звонкий голос покупателя, требовавшего на полпенни полосатых леденцов, отчетливо прорезал тишину, Агнес окончательно разозлилась. Ничего не подозревая строптивой злобе, бушевавшей в пышной груди мисс Мойер, миссис Броуди сидела, скорчившись в кресле перед печкой, уткнув костлявый подбородок в мокрый облезлый воротник костиковой жакетки. Вокруг нее клубился пар, а душу раздирали ужасные сомнения, невиновна ли она в каких-то неизвестных ей слабостях Мэтта, так как неправильно его воспитывала. У нее мелькнули в памяти слова мужа, которые он часто повторял лет 10 тому назад. С тоскливой тревогой вспомнила она презрительную мину Броуди, когда он, уличив ее в какой-нибудь очередной поблажке Мэтту, ворчал на нее: «Ты только портишь своего слюнтяя! Хорошего же мужчину ты из него сделаешь». Она действительно всегда старалась оправдывать Мэтта перед отцом, оберегать его от суровости жизни, баловала его и предоставляла ему преимущества, которыми не пользовались остальные дети. У Мэтта никогда не хватало смелости открыто пропустить занятия в школе, и если ему, как это часто бывало, хотелось прогулять день, или он почему-либо боялся в этот день идти в школу, он приходил к ней, к матери, хромая и хныча: «Мама, меня тошнит, у меня живот болит». И всякий раз, когда он притворялся, что у него болит то или другое, он начинал прихрамывать, ковылять походкой хромой собаки, как будто боль из любой части тела тотчас же переходила в ногу, делая его неспособным к ходьбе. Она, конечно, видела его насквозь, но, несмотря на то, что не верила ему, она в приливе нерассуждающей материнской любви всегда сдавалась и отвечала: «Тогда ступай к себе в комнату, сынок, я принесу тебе туда чего-нибудь вкусного. Твоя мать тебе всегда друг, Мэтт, ты это знай». Ее чувства, осмеянные и подавленные, искали выхода, и она щедро изливала их на сына, а атмосфера черствости, царившая в их доме, вызывала в ней настоятельную потребность привязать Мэтта к себе узами любви. Неужели же она испортила его своим потворством? Неужели ее снисходительная всепрощающая любовь превратила сына в слабовольное существо? Но как только мозг миссис Броуди сформулировал эту мысль, сердце с возмущением ее отвергло. Оно говорило, что Мэтт встречал с ее стороны только доброту, кротость и терпение, что она желала ему всегда добра. Она служила ему как рабыня, стирала, штопала, вязала для него все, чистила ему обувь, слала постель, стряпала для него самые вкусные блюда. «Да-да», — бормотала она про себя, — «я из кожи лезла для этого мальчика. Конечно, он не может меня забыть. Я для него вырвала у себя кусок изо рта». Она вспоминала весь труд, положенный ею на сына, начиная от стирки его первых пеленок и кончая укладкой его сундука перед поездкой в Индию, и нынешнее поведение Мэтта ставило ее лицом к лицу с ошеломляющим сознанием бесплодности всего этого труда и всей ее любви к нему. Она растерянно спрашивала себя, неужели только ее глупость виновата в том, что все ее постоянные самоотверженные усилия пропали даром, и сын стал равнодушен к ней и оставляет ее в такой мучительной неизвестности. Неожиданный шум заставил ее вздрогнуть, и, рассеянно подняв глаза, она увидела, что Агнес воротилась и говорит ей что-то. В нервном тоне Агнес звучало плохо скрытое негодование. «Мама!» — воскликнула она. «Я выхожу замуж за Мэтта. Я намерена стать его женой и желаю знать, что для этого будет сделано. Вы должны немедленно принять какие-нибудь меры». Миссис Броуди смиренно глядела на нее кроткими влажными голубыми глазами из-под комичной обтрепанной шляпки. «Не накидывайтесь на меня так, Агнес, милая», — сказала она мягко. «Мне без того достаточно пришлось вытерпеть, и я не заслужила ваших резкостей. Вы же видите сами, что я не могу вам ничего ответить». И она прибавила тихо: «Я конченый человек». «Все это очень хорошо», — крикнула Агнес в приливе раздражения, «но я не намерена таким образом терять Мэтта. Он мой, и я его никому не уступлю». «Полно, Агги», — уговаривала ее мама разбитым голосом, «ведь ничего еще не известно. Мы не знаем, что там происходит. Мы можем только молиться, да? Только это нам и остается. Мне бы хотелось вместе с вами помолиться здесь, в этой самой комнате. Быть может, Всевышний, который смотрит сейчас сверху на Мэтта в Индии, взглянет и на нас, двух несчастных женщин, и пошлет нам утешение». Агнес, в которой затронули ее слабую струнку, смягчилась, чопорность ее позы исчезла, в глазах померк сердитый блеск, и она сказала: «Пожалуй, вы правы, мама, это даст нам утешение». Затем, скорее из вежливости, чем из других соображений, она спросила: «Хотите вы читать молитву или мне читать?» «Ты лучше меня умеешь», — сказала скромно миссис Броуди. «Помолись от нас обеих». «Хорошо, мама». Они опустились на колени в маленькой тесной комнатке среди беспорядочно загромождавших пол бутылок, ящиков, жестянок, среди разбросанной тут же упаковочной соломы и опилок. Алтарем им служил ящик, икона и реклама, висевшая в рамке на стене. Но это их не смущало. Агнес, стоя на коленях, выпрямившись и напрягая все свое толстое короткое тело, по-мужски крепкое, начала молиться вслух громким твердым голосом. Среди благочестивых членов тех религиозных обществ, в которых состояла Агнес, она славилась красноречивым жаром своих импровизированных молитв, и теперь слова лились с ее губ плавным потоком, как излияние какого-нибудь молодого и горячего верующего священника, молящегося о грехах рода человеческого. Но мисс Мойер не молила, а как будто требовала. Ее темные глаза сверкали, полная грудь волновалась, так настойчиво взывала она к Богу. Весь пыл своей души вложила она в эту страстную молитву. Слова были стереотипные, надлежащие, смиренные, но в сущности это была трепетная мольба к всемогущему, чтобы он ее не надувал, не отнимал у нее мужчину, которого она покорила теми скудными прелестями, какими Бог наделил ее. Ни один мужчина, кроме Мэтта, никогда и не смотрел на нее. Она знала, как слабы ее чары, знала, что если Мэтт ускользнет, она может никогда не найти мужа. Только радужные надежды на будущее сдерживали в известных границах бурлившие в ней подавленные желания, и она безмолвно молила Бога, чтобы он не лишил ее возможности удовлетворить эти желания в освященном церковью браке. Мама, в противоположность Агнес, опустилась на пол какой-то бесформенной массой, похожей на кучу поношенного тряпья. Голова ее безвольно поникла в смиренной мольбе, трогательно голубые, как незабудки, глаза были залиты слезами, нос раздулся. Громкие стремительные слова молитвы, ударяя ей в уши, вызывали в ее воображении образ сына. И сначала она прибегала к носовому платку украдкой, потом уже чаще и, наконец, заплакала, не скрываясь. Казалось, даже сердце ее все время непрерывно выстукивает: «О, Боже, если я виновата перед Мэри, не карай меня слишком строго, не отнимай у меня Мэтта, оставь мне сына, чтобы было кому любить меня». По окончании молитвы наступило долгое молчание. Потом Агнес встала и, протянув руку миссис Броуди, помогла встать и ей. Стоя одна против другой в тесной близости, обе женщины смотрели друг на друга с пониманием и сочувствием. Мама тихонько кивнула головой, словно говоря: «Это поможет, Агнес, это было чудесно». Казалось, молитва вдохнула в них новые силы. То, что они излили все свои надежды, опасения и чаяния неведомому существу на небесах, всемогущему и всеведущему, укрепило и ободрило их. Теперь они были уверены, что с Мэттом все будет благополучно. И когда миссис Броуди наконец собралась уходить, отдохнувшие, повеселевшие, они с Агнес обменялись взглядом, говорившим о тайном и радостном сообщничестве, и нежно поцеловались на прощание.